Глава вторая. К звездам. К войскам я все же вышел, перед этим переговорив со своим первым советником магом-прорицателем Герт Макпиунроем и обсудив неотложные задачи. Второй генератор планетарного щита окончательно было решено ставить на территории китайской фракции Хуман-1, третий на большом континенте на территории ноды моей собственной фракции Реликт, бывшей территории фракции Хуман-25. Первый советник уверял, что рабочих рук для этого хватит, хотя порядка 2500 игроков придется перевести на другое полушарие планеты на паромах Гкха и десантных антигравах Сиамидри. А вот еще 3 площадки под будущие стройки магу-прорицателю я доверил подыскать самому, договариваясь об этом с крупнейшими фракциями обоих миров. В принципе, должное количество умелых специалистов могли обеспечить фракции Лашин и Лаварис, американская Хуман-12, южнокорейская Хуман-0 или японская Хуман-4, да и еще с полдюжины земных фракций. Российскую Хуман-3 решили пока не напрягать, поскольку значительная часть игроков рабочих профессий этой фракции сейчас трудилась над возведением первого генератора щита на скалистом острове и мощной термоядерной электростанции в ноде плато Кентавров, которая должна была питать электричеством соседние ноды. В любом случае вариантов хватало, так что маг-прорицатель заверил меня, что проблем не возникнет, и он вместе с дипломатом нашей фракции Лэнг Томасом Мюллером займется этим вопросом. Посетив диспетчеров Гкха и без малейших проблем получив разрешение на взлет фрегата «Паладин Тамара» через половину Умми, в сопровождении своей милой хвостатой помощницы Герт Айни и сурового телохранителя Герт Имрана я спустился на лифте на поле земного космодрома. Очередь на погрузку в десантные корабли нисколько не сократилась. Тысячи бойцов сидели под палящим солнцем на вещмешках. Неподалеку своей очереди ждали игроки фракции Х3, и я направился к ним. При моем появлении игроки встали, приветствуя Кунга Земли. «Совсем большой стал, к тебе и подступиться страшно, комар». В подошедшем бойце в тяжелом бронескафандре я не сразу узнал игрока первого легиона Стрелка-убивашку. Матерый ветеран получил ранг Герт и стал командиром одного из ждущих своей очереди на погрузку отрядов. Приветливо кивнув Имрану и несколько опасливо поглядывая на рыжую мейлонку рядом со мной, предполагая в ней изрядно помотавшую всем нервы на тренировках Фокси, Стрелок 106 уровня протянул мне руку. Я тепло приветствовал старого знакомого и поинтересовался причиной задержки с погрузкой на звездолеты. «Да кто его знает? Это ты, комар, у нас большой начальник и можешь приказывать мохнатикам. А мы люди маленькие, что сюзерены говорят, то и делаем». Вроде как тяжелую технику сперва грузит для правильной центровки звездолетов. А нам сказали ждать, вот мы и ждем. Непривычно было ощущать робость передо мной собеседника, которого я как-то привык видеть более старшим по уровню и гораздо более опытным. Да и остальные наблюдавшие за нашим общением бойцы первого легиона смотрели на меня как на спустившееся с небес божество. Мне даже стало несколько неловко. Я пообещал поговорить с представителями третьего ударного флота и разобраться с причиной задержки. Авторитет повышен до 115. Кунг Камар, ослышал последние новости, неожиданно оживился и сменил тему мой собеседник. В Европарламенте вчера депутат от Австрии во время своего выступления неожиданно заговорил на языке Гкха, а потом попросил от собравшихся дать оценку того, что войска Земли отправляются на космическую войну. Ему отключили микрофон и попытались заткнуть рот, но сразу несколько депутатов от Германии поддержали выступающего. Мол, сколько можно замалчивать правду про контакты людей с другими космическими расами. Кто-то даже привел пример запатентованных в последнее время немецкими концернами антигравитационных двигателей, резонансного и плазменного оружия как свидетельство внедрения на Земле инопланетных технологий. Скандал вышел изрядный, прямую трансляцию заседания Европарламента прервали, не знаю даже чем все закончилось. Как думаешь, политики наконец-то откроют людям правду про игру, искажающую реальность? Что-то я в этом сильно сомневался, о чем честно сообщил Стрелку убивашке и всем слушающим наш разговор бойцам. В нашем мире уже несколько недель назад как проявились аномалии в Антарктиде и другие выпадающие из пространства территории. Астрономами Земли были замечены необычные аномалии на Луне и странности в траекториях движения космических объектов. С каждым днем все больше необычных фактов говорило о том, что игровая реальность просачивается в наш реальный мир, а два параллельных мира пытаются так или иначе схлопнуться. Но вся эта информация пока что игнорировалась видными политиками, как и жестко блокировались в средствах массовой информации любые упоминания об игре, искажающей реальность. Ведь для власть имущих признать то, что существуют другие более развитые цивилизации, и что наша Земля лишь жалкая песчинка в большой космической политике, было смерти подобно. Кто будет считаться с земными правительствами, когда над ними стоят гораздо более могущественные силы? Кому нужны земные компьютеры, машины, самолеты и прочая техника, когда все это, безнадежно устаревшая рухлядь, отставшая в технологиях от современных образцов на много-много столетий? Кому нужны триллионы напечатанных долларов, когда в галактике эта валюта вообще не в ходу? Глупо с их стороны, включилась в разговор моя рыжая переводчица, показав безукоризненное знание русского языка. Невозможно вашим политикам и правящим кланам бесконечно отмалчиваться и отрицать правду. Однажды новая реальность все равно проявится, этого никак не избежать. Что будут говорить ваши упертые политики, когда над головами людей появятся звездолеты с ворами лейфатов или других захватчиков? По-прежнему будут уговаривать своих подданных не верить собственным глазам и утверждать, что все это неправда. Я ответил Гертайни, что все не настолько уж беспросветно. Ведущие политики и главы могущественных корпораций, в большинстве своем, весьма умные и прозорливые люди. Слепо отрицать новую реальность они не станут. Наоборот, они постараются приспособиться к новым условиям и по возможности попытаются сохранить свое высокое положение. Еще с момента последнего совещания с кураторами проекта «Купол» я знал, что существование игры, искажающей реальность, для виднейших мировых политиков секретом не является. А сейчас, когда я стал кунгом и имел возможность пообщаться с представителями крупнейших земных фракций, мне было достоверно известно, что все больше и больше известных людей входит в игру, искажающую реальность. Политики и члены их семей, олигархи, знаменитости спорта и шоу-бизнеса. Фактически, в моем варианте Земли, пусть и с некоторой задержкой, но повторялся вариант многократического мира, когда сильные мира стали наперегонки осваивать игру, искажающую реальность. Появились уже даже коммерческие фракции вроде Х-13 и Х-33, в которых видные политики, банкиры и главы крупных корпораций под присмотром опытных игроков и с надежной охраной ускоренно прокачивали своих персонажей. Появились даже фирмы, оказывающие услуги по ускоренному росту известности для получения ранга Герд. Видел я уже таких игроков. Стрелок-убивашка пренебрежительно сплюнул через приоткрытое забрало шлема. Появились и в нашей фракции Хуман-3, хотя больше по ним специализируется запасная российская фракция Хуман-23. Сенаторы и депутаты Госдумы вместе со всеми своими семействами. Пользы от них никакой, работать не хотят, в дозоры на границу таких известных людей не пошлешь, в шахтах тем более трудиться не станут. Лишь пользуются игрой для лечения каких-то своих хронических болячек и верткапсулы в кукурузинах под куполом занимают, которые можно было бы с большей пользой использовать. Но зато, я слышала, они деньги хорошие нашей фракции платят, подала голос Нелли Свистунова. Еще один знакомый мне ветеран Первого легиона, и вносит в игру ценности, которые потом меняют на кристаллы Гакхаубарыт Коста Дыхша или тут в космопорте. Да, знаю, недовольно поморщился стрелок-убивашка, вносит в игру при первом заходе крупные ограненные драгоценные камни, изделия из золота и платины на миллионы долларов, редкоземельные элементы. Даже породистых котят и щенков в виртуальный мир забрасывали, спрос на земных животных у Гакха есть. Уж не знаю, что мохнатики с ними делают. Хотят такие игроки сразу богатыми в виртуальном мире стать, как привыкли в нашей реальности. Какой-то процент красных кристаллов нашей фракции от этих нуворишей перепадает, да и в реальном мире финансирование проекта «Купол» в последнее время значительно улучшилось. Фактически, у нас под куполом сейчас есть все, что только пожелаешь. Но я все равно считаю, что политики и их развращенные богатством детки – бесполезный балласт. Полсотни нормальных техников или инженеров в долгосрочной перспективе больше бы денег фракции принесли. Разговор дальнейшего продолжения не имел. Из закрепленных на вышке диспетчеров динамиков на весь космодромом вдруг грянула песня Инхи Арменов. Не знаю, когда и как пронесли в игру накопитель с земной музыкой, да и как нашли у Гакха совместимый проигрыватель, но очень подходящий моменту был выбор, я одобрительно улыбнулся. Хотя лучше, на мой личный взгляд, подошла бы песня группы «Крови на рукаве», Вот только ее мало кто из бойцов земли бы узнал и понял, в отличие от популярнейшего хита групп «Сабатон» и «Статус Куа». Одновременно с включением музыки колонны бойцов встали и пришли в движение, медленно потянувшись в недра огромных десантных звездолетов 3-го ударного флота. Удачи первому легиону в войне с Мелиефатами. Напутствовал я своих старых знакомых, на что стрелок-убивашка заверил меня, что его бойцы не посрамят землю и ее кунга, и ни за что не отступит, какой бы жаркой ни была битва. Все-таки бойцы считали меня причастным к этой боевой операции. Да и я сам, как ни пытался абстрагироваться от происходящего и думать лишь о поручении Кронга сюзеренов, все равно не мог остаться в стороне от такого исторического события. Еще минимум с полчаса я стоял на поле космодрома, провожая в бой бесконечные колонны бойцов армии Земли и ощущая настрой этих людей, гордость за себя лично и весь наш мир, жажду приключения и легкий мандраж, уверенность в своих силах и нестерпимое желание показать всей галактике, на что способны люди Земли. Фрегат «Паладин Тамара» был готов к взлету, вся команда находилась на своих местах. Системы уже прошли предстартовую подготовку, двигатели прогрелись, разрешение на взлет подтверждено. Но я не отдавал команды на старт, поглядывая на часы и ожидая свою супругу. Принцессе Минна Лафин передали, что правитель первой директории отправляется в дальний космический поход, и потому я ждал ее появления. А вот и катер с моей Вайда показался со стороны моря, зашел в плавный вираж над взлетным полем и аккуратно приземлился в 5 метрах от трапа. Я пошел навстречу и помог супруге вылезти из летательного аппарата. Выглядела моя супруга несколько бледной, но передвигалась уверенно, а радость от встречи была самой что ни есть искренней. Я горячо обнял Минно. «Как ты?» «Врачи говорят, кризис миновал, и ребенку ничто не угрожает. Об этом уже сообщили в новостях первой директории, и подданные ликуют». Странный ответ. Мнение подданных меня интересовало в последнюю очередь. Гораздо важнее было здоровье самой Минно и нашего ребенка. Я взял супругу на руки и отнес на корабль, усадив в кресло кают-компании. Мой медик Герт Маула Мясса тут же протянул девушке стакан с водой, и принцесса с благодарностью приняла его, сделала пару глотков и отставила в сторону. «Муж мой», в дрогнувшем голосе красавицы с пепельной кожей сквозили неуверенность и тревога. «Я не смогу с тобой отправиться. Иначе, боюсь, я потеряю малыша. Тебе придется назначить другую Вайда». Ах вот, что оказывается волновало Минно. По законам магократического мира Вайда обязана всюду сопровождать своего супруга, а в ее положении это было весьма рискованно. Высокие перегрузки и опасности дальнего космоса – не лучшие условия для женщины со сложно протекающей беременностью. Мейланский медик тоже подтвердил слова принцессы. «Успокойся, я и не собирался рисковать тобой и ребенком. Оставайся в Палинту под наблюдением врачей и заходи в игру по мере возможности. А чтобы успокоить тебя и заткнуть всех недоброжелателей магократического мира, с этой самой минуты ты снова моя старшая супруга. Я сообщу об этом официально». Вроде простые слова, но принцесса неожиданно расплакалась. Мне даже пришлось ее успокаивать. Находившиеся в помещении члены команды разошлись, чтобы не смущать Минно. «Это хорошо», — вытерев слезы, сообщила супруга. «Муж мой, а ты знаешь, что бунт фанатиков Тамары пошел на спад? После того, как единственный немаг среди правителей Уитака присягнул тебе на верность, и после того, как подтвердилось, что Тамара работает на правителя первой директории, один за другим вышедшие из подчинения города возвращаются под контроль законных правителей. Остались, конечно, самые отмороженные фанатики, которые будут сражаться до конца, но их поддержка у населения заметно упала. По всем новостям только и говорят, что о новых законах, которые со дня на день объявит архимаг соправитель Камар Лафин. Я встрепенулся, услышав новый странный титул архимаг и решив, что ослышался, но моя собеседница подтвердила. «Да, да, муж мой, именно единственный архимаг магократического мира, так тебя теперь называют». Даже представители великих династий магов-правителей Лашин и Лаварис подтвердили этот твой титул и наперебой, забыв про все свои недружественные шаги в прошлом, клянутся тебе в лояльности. Люди ждут от тебя новых законов и послаблений для простого населения, и твоя поддержка у населения велика как никогда, и не только в первой директории. Я даже думаю, Герт Минна Лафин замолчала, не решаясь озвучить продолжение своей фразы. Мне пришлось воспользоваться псионикой и считать то, что побоялась сказать принцесса вслух. «Муж мой, если ты назовешь себя единым правителем магократического мира, у тебя найдется достаточно сторонников, чтобы закрепить это официально. Сопротивление будет, как со стороны старых династий магов-правителей, так и со стороны фанатиков Тамары, но это сопротивление можно подавить силой. Подумай об этом, такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Мой дед Архимаг Тумаранхулафин именно так бы и поступил, да и любой мой родственник по отцовской линии тоже. Докажи, что ты истинный представитель великой династии Лафин. Навык «Ментальная сила» повышен до 125 уровня. Навык «Ощущение опасности» повышен до 143 уровня. Слишком резким оказался переход с плаксивого состояния до холодного расчетливого предложения начать большую войну за власть. Я насторожился еще до того, как перед глазами появились системные сообщения. Нет, мою супругу безобидный плюшевый язык не поворачивался назвать. Все-таки принцесса была представительницей древней династии магов-правителей, но даже для Гертминна Лафин предложение было слишком жестким. Поэтому я насторожился и недовольно процедил сквозь зубы. Я подумаю, но еще раз попробуешь атаковать меня магией, весь остаток беременности проведешь под замком в клинике. На лице Минна отобразилась совершенно искренняя паника. Муж мой, клянусь, это не я. Я никогда бы и в мыслях не осмелилась на такое. Это... Принцесса опустила руку и погладила ладонью свой слегка округлившийся уже живот. Что, неужели супруга намекает на моего неродившегося еще сына? Возможно ли такое? Минна кивнула, показывая, что я все правильно понял. Наш будущий ребенок обладает сильной псионической магией и уже сейчас имеет свое собственное мнение. В нем сконцентрирована сила множества поколений магов-правителей древней династии Лафин, помноженная на силу магии из твоего мира. Маг-прорицатель сказал мне, что по мощи нашему сыну не будет равных. Ниточка вероятного будущего пока еще очень тонка и зыбка, но потенциально наш сын будет способен объединить разные ветви человечества и повести за собой. Он может ввести людей в число великих космических рас, и даже больше, сделать доминирующей силой в галактике. Вот только этого мне не хватало. От услышанного даже закружилась голова. А ведь маг-прорицатель ничего мне об этом не сказал, хотя я сегодня вел с ним обстоятельную беседу обо всех важных делах. И тут до меня вдруг со всей очевидностью дошло, что мой первый советник Герт Макпиунрой лоялен даже не столько мне, сколько моему неродившемуся еще сыну, в котором он увидел надежду на восстановление былой мощи магократического мира и решительного шага вперед для всего человечества. А я, всего лишь инструмент, который обеспечит сыну плацдарм для будущих свершений, и который будет убран, как только необходимость в нем отпадет. Я даже не знал, радоваться или печалиться. Слишком неоднозначными были новости. Ладно, будущее покажет. Я осторожно протянул руку и погладил живот супруги. Береги его, Минно, сын, главное наше сокровище. Я же постараюсь сделать его жизнь более безопасной, защитив наш мир от любых возможных захватчиков. Едва катер с Минно взлетел и покинул опасную зону космодрома, я приказал закрыть шлюз и взлетать. Пора к новым свершениям. Далекие звезды заждались меня. Глава 3. Обжитые кольца. Не люблю взлет с его проходом сквозь атмосферу, тряская и высокими перегрузками. Тяжелые, словно отлитые из свинца руки и ноги, кровь стучит в висках, трудно шевелиться. Хотелось закрыть глаза и отрешиться от происходящего, но с закрытыми глазами становилось еще хуже, начинала подкатывать тошнота. Мелькнула даже трусливая мысль выйти из игры минут на 20, чтобы пропустить этот неприятный период полета, но я сразу же отогнал ее. Негоже известному свободному капитану так поступать, не солидно и вредно для авторитета. К тому же на этот раз неприятные ощущения были все же терпимыми, раньше бывало и намного хуже. Поэтому я поступил по-другому, открыл звездную карту и постарался занять свой мозг работой. Прежде всего, меня интересовала звездная система Рорж с ее космической тюрьмой для особо опасных преступников. Отпущенный мне срок капал, а к угрозам космических мафиози из Улья Тентары стоило относиться предельно серьезно. Космический атлас сообщал, что Рорж – это территория Мелиефатов, но в ней нет обитаемых планет и поселений. Ничего удивительного, секретная тюрьма и не должна значиться в обычном звездном атласе. Я переключился на более полную карту, имеющуюся в навигационном компьютере моего фрегата «Паладин Тамара». В этой карте, дополненная информацией из секретного кристалла накопителя свора Мелиефатов, тюрьма указана была, как и расположенная поблизости в астероидном поясе военная база Мелиефатов. МММ. Я заинтересовался и вчитался в сопроводительную информацию. В качестве базирующихся тут кораблей было указано звено из 12 перехватчиков ПТВИ, десяток модульных фрегатов Талилиуха в конфигурации тяжелый штурмовик и один штурмовой крейсер «Мираж Шпах-2». Не так уж много, если подумать, но вполне хватит, чтобы справиться с моей эскадрой. И хотя эти данные могли устареть, и указанная флотилия могла быть отозвана на войну с ГКХ или новым врагом, все равно нужно было исходить из того, что тюрьма охраняется, и взять ее наскоком не получится. Кстати, я обратил внимание, что система РОРШ расположена совсем недалеко от зоны боевых действий с композитом. От тронного мира каких-то 2 умми полета для моего фрегата, а для быстрых перехватчиков дирай того меньше. Наверняка персонал военной базы и охрана тюрьмы сидят сейчас как на иголках, трясясь за свои жизни и в любой момент ожидая появления опасных звездолетов из другой галактики. Подозреваю, милиефаты будут рады любой присланной от своры помощи. Особенно если подтвердится информация, что захватчики композита глушат связь, и приказы из тронного мира и других подвергшихся нападению систем могут не доходить до подчиненных. Что-то в этом было, и данным обстоятельствам недостаточной информированности на местах можно было попытаться воспользоваться, объявив себя посланником командования, хотя все равно рискованно. У охраны тюрьмы могли быть четкие инструкции сбивать все появившиеся в зоне ответственности звездолеты, особенно те, которые фигурируют в списках врагов. Лучше было отложить вызволение принца Гуга до прояснения ситуации с моим нейтральным статусом у своры милиефатов. Я переключился на другие интересные для меня точки галактики. Клапы, эститы, джарги и другие вассалы расы ГКХа. Да, со всеми ними нужно было встречаться и налаживать политические и военные связи. Особенно меня интересовали клапы. Многорукие и многоногие, корявые на вид, без четко выраженных органов чувств и покрытые толстой зелено-коричневой шкурой. Эдакие ожившие деревья или инты из «Властелина колец», пусть и не настолько громадные в игре, искажающие реальность. Клапы славились своей потрясающей живучестью и способностью существовать без пищи за счет фотосинтеза, выкачивая недостающие питательные элементы из почвы, воды и даже воздуха. Абсолютно невосприимчивые к ядам, плохо убивающиеся лазерным и другим легким стрелковым оружием, способные достаточно продолжительное время жить даже в глубоком вакууме и в условиях жесткой радиации. Бесполые, но способные за счет деления и дробления увеличивать свою популяцию с недосягаемой для других рас скоростью. Разрубить клапа клинком означало лишь удвоить количество своих противников. По этой же причине совершенно неэффективным было использование гранаты взрывчатки. Каждый обрубок, каждый ошметок тела клапа был способен жить самостоятельно и со временем превратиться в полноценную особь. Достаточно медлительные и апатичные в повседневной жизни, они могли надолго застывать, не реагируя на внешний мир и накапливая энергию. Но в критический момент способные перемещаться стремительнее мейланцев, а их отростки корни уверенно пробивали даже тяжелую броню ГКХа. При этом весьма умные, с высокоразвитой наукой и культурой. Полеты в космос и освоение далеких планет клапы начали самостоятельно еще до того, как повстречали ГКХа. По описанию, идеальные солдаты и колонисты, способные быстро распространиться по вселенной и заселить даже непригодные для других рас планеты. Но это было совсем не так, хотя исследовательские корабли клапов можно было встретить повсюду в галактике, а торговцы и наемники этой расы были частыми гостями на обитаемых станциях ГКХа и Триллов. Проживали клапы исключительно в звездной системе Серпея, заселив в ней все планеты и даже все крупные астероиды. Только Серпея интересовала эту расу, и только в своем домашнем мире клапы чувствовали себя полноценно. А поскольку все пригодные для заселения планеты звездной системы уже давно были освоены, клапы активно застраивали ближний космос. Все больше появлялось созданных из старых звездолетов домов, кружащих вокруг местного голубого светила. Все новые и новые окруженные силовыми полями дворцы дрейфовали в космосе. При этом клапы постоянно воевали, причем воевали исключительно между собой за лучшие места под светом своей голубой звезды, не видя особого смысла в участии во внешних конфликтах. Нет, они были верными вассалами ГКХа и выполняли приказы сюзеренов, предоставляя в армию ГКХа положенное количество своих бойцов. Но вся история этой расы была бесконечной грызней между членами правящей династии за место под солнцем и войной между подконтрольными им кланами. Именно за помощь в устранении целого списка родственников нынешний правитель клапов король Лидея когда-то вручил Кункессе, пожирательницы планет с Бетельгейзе, полный камней предтеч сундук. К тому же он подозрительно много знал о древних расах, в частности реликтах. Мне очень хотелось встретиться с ним и узнать причину такой высокой информированности правителя клопов. Ну и, само собой, договориться с клопами о торговом и военном сотрудничестве. Еще меня интересовал межпространственный карман с попавшим в осаду звездолетом и иерарха реликтов. Спасти его было моей задачей, за выполнение которой мне обещали новый ранг в пирамиде. Хотя это было слишком опасно. Если находящийся в моей команде реликт Урги Пупу Урги перейдет на сторону иерарха и выступит против меня, слишком велик был риск потерять мобильную лабораторию реликтов. Это если дело вообще дойдет до общения с иерархом, и охраняющие древний корабль автоматические охотники предтеч подпустят меня к осажденному звездолету. Они уничтожат мой корабль сразу же по появлению на охраняемой ими территории. Капитан, мы вышли на орбиту Земли. Какие будут дальнейшие указания? Голос основного пилота Дмитрия Желтого оторвал меня от изучения космической карты, и я свернул экран. Да, моя методика отвлечься и не думать о взлете сработала на все 100. Неприятные ощущения действительно прошли. Звездолет вышел в космос. На большом экране отображался голубой шар моей родной планеты. Облака, под ними моря и континенты. На этом фоне отчетливо виднелись проходящие сквозь атмосферу стартовавшие после нас 2 перехватчика наземных служб ГКХа. «Ждем лабораторию реликтов», — предположил мой навигатор Аюх, но я ответил отрицательно. «Сейчас не только этим 2 перехватчикам», — указал я на маркеры приближающихся звездолетов ГКХа, «но и всем великим космическим расам интересно, будем ли мы подзывать мобильную лабораторию реликтов. А если будем, то как это делается, чтобы в следующий раз совершить подобные действия уже без нашего участия? Не удивлюсь, если рядом в нами находится сейчас целый флот фрегатов-невидимок, представляющих все великие космические расы. Поэтому просто стоим и ничего не делаем, словно у нас не получается установить связь с излишне самостоятельной техникой реликтов. Собственно, так оно и есть на самом деле. Что-то я не чувствую отклика от станции. На самом деле это было не так, и я уже вовсю ментально общался с лабораторией, готовя ее принимать координаты для мгновенного перемещения. Но моему навигатору, да и всем остальным в команде знать этого было не положено. Должны же быть у капитана свои секреты. Ладно, ждать не будем, проговорил я вслух еще через минуту, старательно строя на лице выражение раздражения и огорчения. С тебя, Аюх, рассчитать координаты для гиперпространственных прыжков в 3 системы. Записывай. Звездная система Серпея. Выход в паре 1000 километров от 3-й планеты. Звездная система Рорж. Планет там нет, так что просто в стороне от астероидного пояса. И, наконец, подпространственный карман, в который мы угодили когда-то по вине симбиантов предтечей. У тебя вроде должны были сохраниться все параметры того прыжка. Пришли мне на монитор все данные для совершения этих 3 перемещений. Если навигатор и удивился такому странному приказу капитана, то виду не подал и быстро застучал когтями по клавишам. Вскоре у меня перед глазами появились столбики цифр. Я запустил программу пересчета данных в принятые реликтов формат и ментально транслировал приказ для мобильной станции. Получил ответ, что команда получена, и связь с лабораторией прервалась. Навык управления механизмами повышен до 115 уровня. Навык ментальная сила повышен до 125 уровня. Навык псионика повышен до 128 уровня. Отлично. Я вытер со лба проступивший пот. Трудная это была работа. Не уверен, что существовал еще кто-либо в галактике из ныне живущих, способный на такое. Ну, разве что находящийся в стазисе иерарх реликтов, задание спасти которого я получал от пирамиды. Но главное получилось, и бесценная мобильная лаборатория отправилась на указанные координаты ждать новых команд, а мы пойдем своим ходом. Я повернулся к старшему пилоту. Дмитрий, разгон по вектору 17, 104, 11. Принимая Таюха координаты для прыжка в систему Серпея, мы летим к вассалам ГКХ-клапам. Пилот начал разворот фрегата, просматривая бегущие цифры на экране, как вдруг обернулся на меня с выражением удивления и сомнения на лице. «Капитан, это фактически на пределе возможностей нашего звездолета. Слишком далекий пробой пространства, накопитель энергии просядет до 2% заряда. Целых 6 умми полета в гипере. Мы так еще ни разу не делали. Может для верности разбить на 2 прыжка? Нет, не нужно, я дважды проверил», — вмешался наш опытный навигатор. и в его голосе сквозила обида из-за высказанного сомнения в его профессионализме. «Хватает дальности, хотя действительно на грани». Пилот снова с тревогой и одновременно надеждой посмотрел на меня, но я встал из-за своего пульта и направился на выход с капитанского мостика, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вслед за капитаном соседнее рабочее место покинул наш аналитик Джарк и на всех шести лапах поспешил за мной, стараясь успеть проскользнуть в приоткрытую дверь. Космический броненосец из-за малого роста не дотягивался до устройства разблокировки дверей. На двери его каюты я даже приказал повесить считывающие карточки членов команды сканер пониже, но по всему остальному звездолету высота осталась прежней, так как иначе трудности с проходом возникали уже у высокорослых гтха. В коридоре наш аналитик еще шустрее зашевелил лапками и обогнал меня. Затем остановился на моем пути и повесил себе на шею универсальный переводчик. Капитан Комар, нужный клаб, живет на обжитых кольцах планеты. Третье кольцо, сектор 19. Согласование у секретаря. Предварительная запись. Задолго. Иначе не принимает. Бюрократия клапов жуть. Сообщение было вполне понятым. Да я и сам вычитал уже в справочнике про расположение космического дворца правителя Серпея и обжитых колец и знал, куда лететь. Но меня заинтересовал вопрос, откуда аналитику известно, к кому именно из расы клопов я направляюсь, из каких данных он построил свой вывод, что мне нужен именно правитель, а не кто-либо другой из сотен миллионов его подданных. Или Джарк научился читать мысли? Нет, не читать мысли. Джарги так не умеют. Но слово «Серпея» всего один раз звучало в этих стенах. Мелиефат Герта из 777 рассказывал о работе на пожирательницу планет с Бетельгейзе. Работа на принца Дэйау, правителя Серпея, три обжитых колец. Я быть рядом и слушать, а потом смотреть, кто сейчас тот принц. Лэнка Дэйау VI. Престарелый король клопов, пережил 718 покушений, сейчас никого не принимает, без долгой-долгой проверки. Вот оно как, непредвиденная трудность. Не хотелось терять уйму времени на бюрократические согласования и проверки. Неужели я зря лечу в Серпею? Но обратного пути уже не было, судя по возникшему кратковременному ощущению падения и мигнувшему по всему кораблю освещению, энергии все же хватило. И фрегат «Паладин Тамара» ушел в гиперпространственный туннель к родному миру клопов. Глава 4. Статусные воспитанники. 6 умми полета. В переводе на более понятные людям Земли единицы времени это означало целых 33 часа в замкнутом пространстве на относительно маленьком звездолете. И в реальный мир особо не выйти. Во-первых, инструкции безопасности не рекомендовали покидать игру в красной зоне, где твое игровое тело никуда не исчезает со временем. Во-вторых, ну выйду я в реальный мир, и что мне потом делать на Мейланской станции Кастиудж-3? Искать приключений на свою пятую точку? Недругов у меня накопилось немало, и появление кунг-комара в общественных местах стало небезопасным, как показало недавнее покушение в ресторане Мейланской станции. Тогда что, сидеть в четырех стенах гостиничного номера под охраной первого прайда и смотреть в панорамный иллюминатор? Скучное занятие и недостойное кунга Земли. К тому же я совершенно не был готов к возможной встрече с кунг Семяу. Я не знал, где сейчас находится командующая четвертым флотом, но если Великая до сих пор на Кастиудж-3, то вполне вероятно захочет повидаться со мной. И что мне ей говорить? Свой интерес к мобильной лаборатории реликтов Кис-Семяу озвучила недвусмысленно и даже предупредила, что произойдет в случае моего отказа. Союз Мейланских прайдов вступит в войну против ГТХ, что означает наступление самого неблагоприятного расклада для моей родной планеты, при котором избежать вторжения не получится. Отдавать бесценную лабораторию я не хотел, а Юлите пытаться укрыться за пеленой туманных обещаний не удастся, когда на тебя наседает настолько опытная ищущая правду. Поэтому все последние дни я выходил в реальный мир лишь вынужденно из-за смертей на тренировках и на очень короткие промежутки времени, даже не покидая крохотного помещения возле своей верткапсулы. Была еще одна причина, из-за которой я не горел желанием выходить в реальный мир, личного характера. Я вдруг отчетливо осознал, что во многом стремился на Кастиудж-3 из-за возможности встречаться там с Тайликанкой Валери. Визиты девушки в мой гостиничный номер всегда заканчивались неожиданно и зачастую даже перерастали в псионические дуэли, но в этом был даже определенный шарм. Строптивая и гордая красавица была благодарна мне за спасение от тюремщиков и даже не пыталась скрывать того обстоятельства, что я нравлюсь ей, но при этом бросала серьезный вызов моим способностям, и мне приходилось доказывать свою силу и состоятельность. После бегства Валерии космическая станция Костиуч-3 потеряла для меня свою привлекательность. Как убежище для моего физического тела она тоже подходила мало, и я даже подумывал над тем, чтобы сменить точку выхода в реальный мир. Деликатный стук в дверь отвлек меня от грустных мыслей, и я разблокировал замок на двери капитанской каюты. На пороге стояла моя компаньонка-торговка Герту Линитар. Странно, первая помощница капитана имела доступ в мою каюту и могла просто открыть двери своим ключом, но предпочла постучаться. Что-то мне показалось. «Комар, что ты захандрил?» Улини закрыла за собой дверь и присела на летающее кресло. «Что-то случилось?» «Нет, в целом ничего не случилось. Просто какая-то опустошенность». Я налил апельсинового сока в стоящие на столике стаканы и один протянул торговке. Моя подруга этот кисловатый сок очень любила. Последние дни была самая настоящая безумная гонка с набором армии Земли, изнурительными тренировками и решением целой кучи хозяйственных проблем фракции «Реликт». Спал по 2-3 часа в сутки, устал безмерно, и сейчас, когда все это закончилось, нет сил даже собраться с мыслями. Нужно составлять текст своего выступления перед подданными первой директории и всего магократического мира. Граждане очень ждут от меня новых законов, по которым станет жить планета, но понимаю, что совершенно не то эмоциональное состояние, нет должного настроя. Тогда я, наверное, пришла очень вовремя, довольно загудела Улини и оскалилась в подобии улыбки. Просто раньше начала каждого нашего нового вылета ты отмечал устроенным для экипажа праздником. Закупал сладости, деликатесы и выпивку, устраивал в кают-компании торжественный обед, где члены команды в неформальной обстановке общались между собой. Это очень помогало сплотить представителей разных рас. Сейчас же я обратила внимание, что ничего подобного ты не стал организовывать. Черт, а ведь действительно за всеми событиями последних дней я как-то не подумал об этой очень позитивной традиции моего экипажа и не удосужился закупить в космопорте все необходимое. А сейчас поздно, мы уже в космосе. И даже в гиперпространственном прыжке, где достать торты и выпивку проблематично. Подозреваю, Комар, ты сильно потратился на мою свадьбу и другие важные закупки, и сейчас на мели, а потому я сама взяла на себя все расходы и организацию. Торжественный стол в кают-компании накрыт, команда только тебя и ждет, тем более у нас появился достойный повод для празднования.